Глава 6. Сахарный диабет. Уже в 1990-х годах Фремингемское исследование предоставило достоверные данные о связи риска фибрилляции предсердий с сахарным диабетом второго типа. За последнее время множество других исследований подтвердили эти выводы. Сегодня мировое медицинское сообщество признает сахарный диабет как первого, так и второго типа независимым фактором риска развития фибрилляции предсердий. Особенно эта взаимосвязь выражена у молодых людей и в большей степени у женщин. Что представляет собой сахарный диабет? Если сформулировать кратко, то это поломка в обмене веществ, которая приводит к неконтролируемому повышению уровня глюкозы в крови, гипергликемии. В случае с самым распространенным сахарным диабетом второго типа, 95% всех случаев диабета, гипергликемия обусловлена плохой чувствительностью клеток организма к инсулину. Это гормон поджелудочной железы, который необходим для поступления глюкозы в клетки. То есть при сахарном диабете второго типа инсулина хватает, его даже больше, чем надо, но клетки на него плохо реагируют. Наша задача при лечении сахарного диабета второго типа — не только снизить уровень глюкозы в крови, но и увеличить чувствительность тканей к инсулину. Иначе выглядит ситуация с сахарным диабетом первого типа. Он встречается в основном у детей и подростков. При нем возникает дефицит инсулина в крови, потому что гибнут клетки, производящие инсулин в поджелудочной железе. Таким пациентам жизненно необходимо введение инсулина извне. Сахарный диабет и аритмия. Сахарный диабет любого типа опасен повышенным риском развития микро- и макрососудистых осложнений, поражение сосудов сетчатки вплоть до слепоты, поражение почек, тромбоэмболий, инсульта и смерти. Дело в том, что сладкая кровь повреждает внутреннюю выстилку сосудов, и в сосудистую стенку проникает циркулирующий в крови холестерин. Это приводит к формированию атеросклеротических бляшек, которые сужают просвет сосудов. Длительное повышение уровня глюкозы в крови губительно не только для сосудов, но и для нервной системы. При поражении мелких сосудов, питающих нервы, нарушается их кровоснабжение и обмен веществ в нервной ткани, возникает отек. При этом могут страдать как волокна периферической нервной системы, проводящие импульсы к мышцам, так и волокна вегетативной нервной системы. При развитии вегетативной дисфункции у больных с сахарным диабетом могут наблюдаться немые эпизоды фибрилляции предсердий. Это, к сожалению, приводит к тому, что аритмию выявляют поздно и поздно назначают антикоагулянты, иногда уже при поступлении пациента в стационар с инсультом. Риск развития фибрилляции предсердий при сахарном диабете зависит от длительности заболевания, его тяжести и от того, насколько успешно контролируется диабет. Чем дольше человек болеет диабетом, чем больше у него обычно осложнений этого заболевания, например, поражение почек или сетчатки глаза, тем выше шансы заполучить ФП. Кстати, по данным двух метаанализов, даже на стадии преддиабета риск развития ФП уже повышен на 20%. В основе развития ФП при сахарном диабете лежат все те же фибротические изменения в предсердиях. Как вы помните, примерно 95% всех случаев диабета — это диабет второго типа, который напрямую связан с ожирением. При ожирении в крови становится больше цитокинов, способных запускать процессы воспаления и фиброзирования в ткани сердца. При сахарном диабете есть и дополнительные факторы, ухудшающие ситуацию. Например, в крови накапливаются глюкоза и жирные кислоты, которые окисляются, и получившиеся вещества повреждают в том числе и миокард. Свой негативный вклад в развитие ФП вносит и вегетативная дисфункция, при которой симпатическая нервная система становится активнее, чем парасимпатическая. Поэтому наличие сахарного диабета затрудняет борьбу с ФП и ухудшает результаты лечения. Ученые из Великобритании провели ретроспективный анализ двух схожих групп пациентов с ФП. По 102 человека в каждой группе с сахарным диабетом и без него, которым была выполнена электрическая кардиоверсия. И пришли к такому выводу. У пациентов с сахарным диабетом чаще не получалось восстановить ритм кардиоверсий. А если ритм все же удавалось восстановить, то в первые 2,5 месяца после кардиоверсии он чаще срывался по сравнению с пациентами без диабета. В ходе последующего статистического анализа выяснилось, что плохой контроль диабета с более высоким уровнем глюкозы крови был независимым фактором неудачной кардиоверсии. Схожие данные были получены в более крупном, многоцентровом, ретроспективном исследовании FinCV с участием почти 3000 человек. Сахарный диабет оказался независимым предиктором, предвестником рецидива аритмии в первый месяц после восстановления синусового ритма. Как жить с сахарным диабетом? Да, мы не можем вылечить сахарный диабет, но можем скомпенсировать и в идеале обнулить связанные с ним риски. Для этого нужно минимизировать факторы, вызывающие диабет, и поддерживать оптимальный уровень глюкозы в крови. Если говорить о диабете второго типа, то основной мишенью выступает лишний вес, а точнее абдоминальное ожирение. Ожирение усиливает инсулинорезистентность, ту самую сниженную чувствительность к инсулину, о которой мы говорили раньше. Снижение веса улучшает чувствительность клеток к инсулину и позволяет уменьшить дозы сахароснижающих препаратов. Важную роль в лечении диабета второго типа играет физическая активность. Это связано с тем, что работающим мышцам в качестве источника энергии постоянно требуется глюкоза. Поэтому физическая активность способствует снижению уровня глюкозы в крови во время и после физической нагрузки. Чтобы успешно лечить сахарный диабет, необходимо контролировать показатели глюкозы в крови. Обычно для этого используют показатель гликированного гемоглобина HbA1c. Он дает представление об уровне глюкозы в крови за последние 2-3 месяца. У здоровых людей уровень HbA1c обычно ниже 5,7% от общего гемоглобина крови. Показатели HbA1c, которые находятся между 5,7% и 6,4%, считаются зоной преддиабета. Оптимальным значением у людей с сахарным диабетом обоих типов считается уровень HbA1c менее 7%. У пожилых людей допустимы более высокие показатели. Пациентов молодого возраста с впервые выявленным диабетом второго типа и без серьезных сердечно-сосудистых заболеваний европейские рекомендации ориентируют на более строгие цифры. HbA1c — 6,5% или менее. В метаанализе 8 исследований с участием около 345 тысяч человек повышение уровня HbA1c на 1%, как у пациентов с сахарным диабетом, так и без него, увеличивало риск развития фибрилляции предсердий на 16%. Интересно, кто из моих слушателей знает свой уровень глюкозы натощак? Или HbA1c? Если еще не знаете или определяли когда-то давно, то имеет смысл проверить и хотя бы раз в год контролировать уровень глюкозы в крови. Коварство сахарного диабета в том, что заболевание начинается незаметно, а симптомы появляются уже на стадии опасных для жизни осложнений. Эта рекомендация особенно важна для людей с повышенной массой тела и для тех, кто старше 45 лет. Гликемический контроль и лечение фибрилляции предсердий. Контроль уровня глюкозы в крови, гликемический контроль, это большая работа, в которой пациент принимает не меньшее участие, чем врач. Она включает в себя регулярные анализы на уровень HbA1c, самоконтроль уровня глюкозы в крови с помощью глюкометра и в ряде случаев непрерывный мониторинг уровня глюкозы с помощью подкожного устройства. Такие часто имплантируют пациентам с диабетом первого типа. Но эта работа окупается. В метаанализе 15 исследований, в которых участвовали почти 1500 пациентов с фибрилляцией предсердий, оказалось, что повышенный уровень HbA1c предсказывает более частые рецидивы фибрилляции предсердий после катетерной абляции. Согласно результатам другого ретроспективного исследования, в нем участвовали 298 человек, оптимальный показатель уровня глюкозы в крови в течение года до проведения катетерной абляции HbA1c менее 7% достоверно способствовал снижению числа рецидивов после абляции. Таким образом, поддерживать оптимальный уровень глюкозы необходимо не только для предупреждения осложнений самого диабета, но и для успешной борьбы с фибрилляцией предсердий. Важно! Повышение уровня глюкозы в крови может долгое время, вплоть до развития осложнений, оставаться незаметным. Профилактический контроль показателей глюкозы позволяет вовремя обнаружить диабет и начать лечение. Снижение массы тела и регулярная физическая активность помогают контролировать самый распространенный сахарный диабет второго типа. А контроль за диабетом повышает шансы на успех в удержании синусового ритма.